и отодвинул их в сторонку. Ни одна не представляла особенной важности. Ими можно было заняться перед отъездом в аэропорт спустя несколько часов. Ножом для бумаги с перламутровой ручкой он вскрыл конверт, доставленный Джоном Вейлом, и вынул из него кипу бумаг. Без особого интереса глянул на рассыпанный веером по столу счета Листер Ньюспейпер. Одним из ценнейших качеств Максима было умение хорошо читать финансовую документацию и мгновенно схватывать ситуацию, ясно представляя положение дел в компании. Деловая смета выручила его и на сей раз. Он моментально определил, что Листер Ньюспейперс и в самом деле могла бы стать хорошим приобретением с какой угодно точки зрения. Отчетливая покупка, ничего не скажешь. Но тогда отчего не забился учащенный пульс, не ощущается волнение, трепет при мысли о том, что он вступает в борьбу. Определенно, с момента встречи в офисе у Алана Трентона его отношение не изменилось. Он просто не заинтересован вступать в игру ради этой компании. А может, эта незаинтересованность распространяется на любую компанию? Мозг Максима пронзила мысль, что и Винонда Групп тоже не бог весть, как его интересует. Это заставило его задуматься над причиной внезапной перемены в его обычном мироощущении. Когда он в начале вечера велел Грэм приступать к делу, на это были резоны. Для американки это могла бы быть крупная сделка, и он знал, как много это значило для нее. Он не хотел разочаровать или обескуражить ее. К тому же он с самого начала сообразил, что как только Винонда займет свое место в общей схеме предприятий, она станет для них весьма существенным приобретением, очень крупным вкладом в West International. Но, к своему удивлению, он должен был признаться, что предпочел бы, чтобы эту сделку Грэм провела самостоятельно при участии Питера Хелбройна и команды финансистов из Нью-Йоркского офиса. Ему не хотелось быть предводителем воинства в грядущей битве, и он не испытывал ни малейшего интереса к выходу на передовую позицию, хотя в прошлом занимал таковую весьма охотно. Подавать советы из окопа он еще, пожалуй, мог бы, но тяжелый рукопашный бой придется на сей раз вести его людям. Максим нахмурился. Откуда это внезапно? Не в этом ли кроется причина его теперешнего настроения? Но возможно ли это? Бизнес был для него сутью жизни. Разве не так? Анастасия всегда это говорила. При мысли о своей первой жене он поморщился, взъерошил волосы и вдруг сообразил, что это уже не первая ночь, когда его обуревают подобные чувства. Он давно уже сам не свой. Конечно, фасад он поддерживал в полном порядке. Эту ослепительную завесу шарма и магнетизма, коих привычно ожидал от него свет. Но в глубине, в самой сердцевине его существа, угнездилось ощущение пустоты. Уныние заползло в душу, и неведомо откуда оно взялось. Почти все время его почему-то не покидало безрадостное чувство, некая меланхолия, которую он все силился побороть в себе. А теперь он ощутил, что к нему подкрадывается глубокое отчаяние, чувство тревоги, боязни замкнутого пространства. Нечто вроде клаустрофобии. Ему показалось, что он задыхается. Возникла неудержимая потребность распахнуть окна, выскочить из дома наружу, потребность бежать, бежать не останавливаясь, покуда между ними и этим местом не установится огромное расстояние. Ему захотелось перенестись далеко-далеко, как можно дальше отсюда. Что это с ним происходит? Его вдруг пробрало озноб. Он понял, что это и есть то чувство, которое нередко описывают в книгах. Будто ощущаешь, как кто-то ходит по твоей могиле.